Глава 43. «Глазам своим не верю», — хрипло произнес Кайс, который, вероятно, тоже не заметил, как крепко меня обнял. «Что там?» — тихонько сказала я и постаралась незаметно от него отклониться. «Неудобно, в конце концов. Приличные леди так себя точно не ведут». «Не бойтесь, леди, откройте глаза», — хмыкнул синеглазый мэр и еще сильнее обнял меня. «Но нет, это непорядок. Никто не давал ему на это права». «Лорд, пустите!» Я нахмурилась и дернулась еще раз. Мужчина покосился на меня и неохотно разжал руки. «Вот, это другое дело. Даже дышать стало легче. А то обнимают тут всякие синеглазые не вовремя. И вообще, нечего меня обнимать. Я женщина свободная, у меня ребенок, между прочим». Хорошо еще Касси, какая хозяйственная горничная мне попалась. Нашла две небольшие бутылочки, и я туда молока нацедила. А тут то яйца взрываются, то драконы обнимают. Когда ребенка кормить? С такой жизнью как бы молоко вообще не пропало. Тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, кто же там из этого яйца вылупился? Почему мэр сказал, что не верит своим глазам? Я поскорее открыла глаза и неожиданно увидела, что у самой границы щита сидит крошечная зверюшка с маленькими красными глазками. Над зверюшкой гордо реет барса и умильно курлыкает, глядя то на нее, то на меня. Я прищурилась. Кого-то эта зверюшка мне очень сильно напоминала. А что это у нее сзади? Тоненький хвостик, а на конце пушистая кисточка. И мордочка миленькая, разве что вытянутая вперед. «Не узнаете, леди Дейзи?» — шепнул мне в ушко лорд Кайс. Я дернула плечиком и присмотрелась повнимательнее. «Мне кажется, или это существо чем-то похоже на мою барсу?» Синеглазый мэр едва не рассмеялся и убрал щит. «В точку, леди Дейзи. Поздравляю, ваша лависиха отыскала где-то и притащила яйцо своего соплеменника. Не представляю, где она могла его отыскать. Моя матушка полжизни бы отдала за такой подарочек», — добавил он и прищурился. «Но, боюсь, рядом с домом, а тем более в доме, его оставлять опасно. Лависы способны загипнотизировать, как вы уже поняли. Неосознанно, но от этого не легче». А я только головой покачала и едва не прослезилась, увидев, как барса счастлива. Она села рядом с новорожденным лависом и принялась облизывать его с ног до головы. Малыш хлопал глазками и вдруг повалился на спинку, подставив пузико. «Но он такой миленький, лорд Кайс!» — прошептала я. «И барса так рада! Как же их разлучить?» Дракон посмотрел на меня и вздохнул. «Леди Савила будет счастлива, если вы разрешите забрать ей малыша». Я нахмурилась. «Не переживайте, леди Дейзи. Матушка создаст ему все необходимые условия и, уверен, будет очень благодарна, а барса сможет навещать его в любое время, когда захочет». Я прищурилась. «Пожалуй, это выход. Барса, как думаешь?» Я посмотрела на напрягшуюся лависиху. «Милая, я понимаю, ты не хочешь с ним расставаться, но он еще маленький, не сознает, что делает. А у нас с тобой ведь малышка, Ариана, так ведь? Я беспокоюсь за нее». Ушки барса стали торчком, хвост забил по жухлой траве, и она жалобно пискнула. «Лорд сказал, ты сможешь его навещать. Вот когда захочешь, тогда и прилетишь», — сказала я утешающе. Лависиха скорбно посмотрела на меня и тяжело вздохнула, соглашаясь. «Какая же все-таки она у меня умница!» «Лорд Кайс, она согласна», — обратилась я к замершему в ожидании мужчине. «Но когда леди Савила сможет его забрать? Ведь у нее дела на каком-то хребте. Она тут была, ее срочно вызвали назад», — нахмурилась я. Честно говоря, несмотря на то, что я была рада за барсу и новорожденного, но после слов дракона оставлять его здесь опасалась. Да, это действительно выход. Синеглазый мэр только рукой махнул, улыбаясь. «Минуту, леди Дейзи. Я сделал и для матушки говорилку. Так что узнает она о привалившем ей счастье прямо сейчас». Он вытащил из кармана небольшую круглую коробочку сплошь усеянную разноцветными кнопками, и быстро нажал одну, золотистого цвета. И завертелась. Леди Савила примчалась буквально через полчаса, так и не успев переодеться. При виде умилительной картинки свернувшегося клубочком малыша и чинно сидевшей рядом с ним Барсы, драконья матушка едва не зарыдала от счастья. «Леди, леди Дейзи, я вам так благодарна! Вы даже представить себе не можете, как!» Она посмотрела на меня блестящими глазами и смахнула рукой набежавшую слезинку. «Ну же, малыш, иди сюда, иди к мамочке!» — засюсюкала золотоволосая драконица, беря на руки теплое тельце. Барса настороженно смотрела, как леди Севилла укладывает новорожденного в корзинку с плотной крышкой. «Милая, не бойся, все с твоим найденышем будет хорошо», — заверила она мою лависиху, а потом вдруг подошла ко мне и порывисто обняла. «Жалко, Мария не видит, вот порадовалась бы», — добавила леди Савила и, быстро подняв корзинку, не говоря больше ни слова, взвилась в небо. «Уф, дело сделано». Я посмотрела на синеглазого мэра и вдруг улыбнулась. «Лорд, сегодня вы были крестным отцом новорожденного Лависа», — сказала я, а он улыбнулся в ответ. Глаза его засияли, но потом вдруг тень набежала на лицо. Дракон нахмурился, быстро сунул руку в другой карман и с облегчением на лице вытащил еще одну круглую коробочку. «Леди Дейзи, прошу, держите говорилку при себе. В случае любой проблемы, особенно если она будет связана с оборотом, просто нажмите на вот эту кнопку». Мужчина протянул мне местный мобильник. А я, зардевшись, кивнула ему. День, такой суматошный и полный событий, наконец подошел к концу. Я лежала, прижав к себе Ариану, которая чмокала губками и все никак не могла оторваться от груди, и почти засыпала. На высоком карнизе над окном угнездился хохолок, который свил там себе гнездо из моего старого платья. Оттуда торчал только его начавший отрастать хохолок. Барса же все еще не было. Она отправилась проведать, как там устроился новорожденный Лавис, и вот-вот должна была вернуться. Касси давно спала, отвернувшись к стенке. Я задумчиво посмотрела в окно, через которое были видны незнакомые звезды. Неожиданно промелькнула чья-то тень. Она быстро приближалась, и вскоре я увидела, что это вернулась Барса. Лависиха влетела в открытую форточку и, курлыкнув, сделала круг над нами. Я улыбнулась. «С возвращением! Давай-ка спать. Завтра будет непростой день». Барса приземлилась, потопталась лапками по покрывалу, как самый настоящий котик, и свернулась клубком. Да, день и завтра будет еще тот. Ведь сегодня градостроитель должен утвердить смету, и маг-строители приступят к работе. Скорей бы. Так надоело спать на полу в кухне и по частям умываться в ванной. А еще завтра я, возможно, увижу Кайса. Сердце застучало сильнее. Я усилием воли прогнала все мысли о синеглазом Мэри из головы и закрыла глаза.